башня ратуши и фрагмент городской стены XV века. Единственная сохранившаяся башня городской стены называется Ратушной или Башней Совета. В конце XV века по приказу наместника Эрика Аксельсона Тота город обнесли крепостной стеной. Опоясанный со всех сторон каменным кольцом, ощетинившийся грозными башнями, город был почти неприступным. В башнях размещались городская стража, арсенал, склады пороха и бочки со смолой, словом, все то, что необходимо было для успешного отражения атак неприятеля. Во всей Швеции подобный каменный пояс был лишь у 4 городов. Боевое крещение стена получила в 1495 году, когда московский князь Иван III направил к Выборгу 60-тысячное войско. Русские осадили город, но на быстрый штурм не решались. В те дни впервые под стенами Выборга применили артиллерию, но орудия того времени были маломощны и били настолько неприцельно, что не могли нанести значительного ущерба. Противостояние продолжалось довольно долго. В Выборге начался голод и мор. 30 ноября русские, наконец, приступили к решительному штурму. В каменной стене появились первые бреши. Тогда комендант крепости Кнут Поссе решился на отчаянный шаг. Он приказал собрать большие запасы пороха и бочки со смолой в Андреевской башне, соседней с башней ратуши, и взорвать ее. Взрыв оказался настолько оглушительным и страшным, что русские войска дрогнули. В тот же вечер, 30 ноября 1495 года, в небе появилось знамение – крест святого Андрея, который русские приняли за знак поражения. Рассказывают также, что Кнут Поссе приказал поднять над башней замка белое полотнище, которое развивалось, как парус корабля на рейде, и это еще больше напугало врага. Устрашенные недобрым предзнаменованием, русские воины отступили. Эта история вошла в легенды, и через некоторое время стали рассказывать, что Кнут Поссе продал душу дьяволу и варил на досуге адское зелье из жаб, змей, селитры и серы. Что именно эта способность якобы помогла ему защитить Выборг от врага. Более того, в одной из бойниц башни святого Олафа был выставлен адский котел Кнута Поссе, в котором он и готовил свое зелье. После его смерти про Выборгский гром не забыли, и родилась легенда о таинственной пещере Смеллен, которая якобы находилась рядом с Выборгом и издавала страшный грохот и шум. Эта пещера была обнесена 7 стенами, в каждой стене были ворота, ключи от которых хранились у коменданта замка. Как только к городу приближался неприятель, комендант спешил открыть ворота, и враг бежал, испуганный грохотом пещеры. Башня ратуши в войне 1495 года почти не пострадала. В середине прошлого века ее отреставрировали, в наши дни в ней размещается русская катакомбная церковь истинных православных христиан.